Глава 13. Время лечит почти все. Утро было не жарким, ветерок доносил в окно запах дождя. Нагоря потянулась, зевнула и выбралась из постели, чувствуя себя как следует отдохнувшей. Ее удивлял эффект, который оказали на нее 2 дня работы в кафе. Точнее, 2 дня работы с кошками. Не имея других планов, на начало среды она, наконец, решила заняться кухней и гостиной. После завтрака, состоявшего из вареного яйца и 2 тостов с сыром, она потратила несколько часов на уборку и приведение дома в порядок. До звонка родителям по скайпу еще оставалось время, и она быстро приняла душ, чтобы освежиться. «Наго, как ты, миленькая, как давно мы с тобой не разговаривали?» Сначала голос матери звучал издалека, потом стал слышен лучше, наконец на экране компьютера появилось ее лицо в очках для чтения. «Всего 2 недели, мама, нужно было разобраться с делами. Кстати, доброе утро», — приветливо улыбнулась Нагоре. Неважно, много ли времени прошло между 2 звонками по скайпу, 2 дня или 2 недели, ее матери они казались вечностью. Не имело значения то, говорили ли они в этих паузах через WhatsApp или по телефону. Иллюзию присутствия создавал только скайп. «Папа рядом?» — с беспокойством спросила Нагоре. «Он в ванной сейчас придет. Тебе что-нибудь нужно, дочка?» «Нет, все в порядке». «Подожди, а вот и папа». Мама исчезла, через мгновение в окошке скайпа появились они оба. «Привет, дочь, как дела? Нашла работу?» — донесся сквозь помехи голос папы. Опрос заставил Нагоре улыбнуться. Папа отличался тем, что сразу переходил к делу. «Да, у меня есть работа. Это не то, что вы ожидали, и не то, что ожидала я, но жизнь щедра на сюрпризы, правда же?» После этого вступления она со всеми подробностями, с почти кошачьей невозмутимостью рассказала им обо всем, что произошло после звонка Лусии в пятницу утром. Родители выслушали историю до конца в глубоком молчании и с беспокойством переглянулись. В конце концов заговорил папа. «То есть, я так полагаю, это работа временная, пока не найдешь что-нибудь поприличнее?» «Что ты понимаешь под приличной работой, папа?» Снова повисла пауза. У Нагоре под рукой были бумага и карандаши, чтобы снять напряжение, она по старой привычке начала рисовать каракули. «Не обижайся, Наго», — вмешалась мама. «Я понимаю, это такая терапия преодоления страхов. Мы же не будем ссориться, правда, дорогой?» Обратилась она к мужу, который развел руками и сделал вид, что не согласен, хотя ему нечего было возразить. «Я зарабатываю 1000 евро в месяц и свободно по утрам», — защищалась Нагоре. «Иначе я бы сейчас с вами не разговаривала». Папа выбрал именно этот момент, чтобы выразить свое мнение. Он считал себя экспертом в подсчетах, хотя за ним водилась репутация скупердяя. «И сколько ты платишь за аренду?» «600 евро, вы же знаете. Цена низкая, потому что владелец оставил тут много своих вещей. Через 7 месяцев он вернется, ему понадобится его квартира». «Не очень-то дешево», — возразил папа. «На еду и оплату счетов у тебя остается всего 400 евро. Ты нормально питаешься?» — дочка встревожилась мама. «Мы можем перевести тебе деньги, если...» «Я бы приняла их только в долг, так чтобы потом возвращать по 50 евро в месяц», — ответила Нагоре, проглотив гордость. Это вызвало новый спор, и в конце она победила. Женщина почти 40 лет не может позволить себе жить за счет родителей-пенсионеров. Отключив скайп, Нагоре осталась за столом, чувствуя одновременно облегчение и грусть. Каждый раз, беседуя с родителями, она обнаруживала, что они становятся старше. Ее так называемый альтернативный стиль жизни не очень способствовал их покою. Чтобы расслабиться, она принялась рассматривать свои наброски. Прошел почти год с тех пор, как она перестала рисовать, но пока они болтали, рука двигалась сама по себе. На листке были нарисованы кошачьи мордочки с большими усами, побочный эффект приготовления кофе, подумала она, и добродушный кот с черным носом и жетоном на шее. Она опять вспомнила слова, выгравированные на ошейнике сорта. Судя по всему, это была молитва, написанная в 1934 году, американским богословом Рейнхальдом Нибуром, писавшая девизом программы «12 шагов для анонимных алкоголиков». Она напомнила Нагоре об Оуэне и жутких ссорах последних нескольких лет их совместной жизни. И Еще до того, как она узнала об измене, у него были серьезные проблемы с алкоголем. Однако он этого не признавал. Она погладила левой рукой рисунок и мысленно произнесла: «Есть вещи, которые я не могу изменить, потому что они от меня не зависят. Но, к счастью, остальные могу».